Глава 20. Это мог быть только белый дьявол. К сожалению, сообщение пришло в разгар нашей битвы, и я, немного занятый другим, его закономерно пропустил. А когда обнаружил, прошел день и половина ночи. Смертельно уставшая Фьюри крепко спала в ложементе, а до Фригольда оставалось всего ничего. А потом была посадка, выгрузка, встретившая меня травинка и всякое другое. И... В общем, войти в домен я смог только ранним утром. Внутри оказалось пусто. Моя сага исчезла, в основном зале имелись кое-какие следы, в частности, наполненный благоухающей водой бассейн, но вселенец, видимо, ушел, не дождавшись меня. Жуткое разочарование. Я столь многое хотел с ним обсудить, но, увы, не вышло. И самое обидное, что он ничего не оставил, ни весточки, ни сообщения, хоть я и просил его об этом. Неужели белый дьявол пренебрег моей просьбой? Очень жаль. Ну что ж, я ничего не мог с этим поделать. Предстояло как-то жить дальше, и разочарование быстро ушло, смытое волной новых дел. Часть фригольдеров под предводительством Эрика осталась возле одинокого пика, обдирать павших тавров вместе с людьми трав, разбившими огромный лагерь неподалеку от поля битвы. Большинство охотилось на уцелевших и собирало трофеи, обследуя брошенное стойбище. Кое-какие задания наблюдателей все еще оставались незакрыты. У быка людей, несмотря на их дикость, имелось немало интересных, содержащих звездную кровь артефактов, а иногда и чудесные предметы, отнятые у предыдущих жертв. К нам в гости отправилось большое посольство, не считая ветра и жемчужины, которые прибыли первым. Небо посетили не меньше сотни восходящих, в основном клановых риксов и танаанов народа трав. Гордые и полные достоинства люди трав напоминали древних земных паломников, пришедших поклониться святыне. Я видел, с каким трепетом они смотрели на золотой росток. Для них, аборигенов единства, юное древо означало начало нового мира, новой жизни, нового круга. Невероятно важные события, о котором они будут рассказывать своим детям. А те — своим. Рожденному на земле трудно понять чувства тех, кто никогда не видел солнца. Надо сказать, что травинка каждый день поливала росток из чудесного кувшина. И он ощутимо прибавил, окреп, выпустил еще несколько золотистых листочков. Главный садовник, по-моему, тоже чувствовал себя прекрасно, хоть и не особо обрадовался такому наплыву гостей. Мне было интересно, появятся ли у Кыши необычные способности после обретения звездной крови. Однако зверек и без них стал одной из главных достопримечательностей Фригольда. Показалось даже, что людей трав больше всего поразил именно он, а не наш технологический уклад и необычный образ жизни. Мы говорили с их вождями о великих древах и червях. Совсем недавно, по меркам единства, народ трав защищал свой росток, и нам был необходим их опыт. После того, как я считал память вершителя и прикоснулся к великому червю, стало совершенно ясно, что в покое нас не оставят. Теперь враги знают, кто мы, каковы наши силы, где находятся юные древа. Вторжение орды червей — лишь дело времени, и оставалось понять, сколько у нас его есть. Фламиника людей трав сказала, что черви пришли к пылающему рогу в середине пятого цикла после посадки ростка. К тому времени он уже вырос и сам мог защитить себя. И тем не менее, силы врага оказались столь могущественны, что понадобились усилия всех народов круга, а также помощь небесного воинства наблюдателя, чтобы спасти молодое древо. Отведенный срок казался значительным, хотя разведывательному отряду Улья потребовалось всего несколько недель, чтобы найти нас. Но движение огромной орды, не обладающей мобильностью прогунов, совсем другое дело. Требовалось учитывать еще, что пылающий рог был географически удобно расположен, с запада прикрытой стеной, а с юга и востока горами и световыми кругами Элтанира. Так что черви потеряли массу времени, прорывая исполинские подземные ходы с нижних горизонтов. У нас этого преимущества не было. Однако Фригольд сам по себе являлся естественной цитаделью, что особо отметил ветер равнины, осматривая наши фортификации. Чтобы подойти к небу, необходимо пересечь земли теней, расколотые земли, затем штурмовать голые стены, не столь неприступные, как показали прогуны, но все-таки способные остановить большинство противников, не имеющих крыльев. В общем, оценивая угрозу и сроки, примерный темп продвижения червей, вожди предполагали, что у нас есть в запасе как минимум один, но, скорее всего, два или три цикла. Раньше червям будет затруднительно привести за 3-9 земель большую армию, а посылать малые группы бессмысленно. Теперь мы были готовы. Эти предположения внушали некоторые надежды. Однако ясно было и то, что и мы, и люди трав можем ошибаться. Двое суток после битвы мы законно отдыхали. Основные угрозы Фригольду были устранены, а с остальными неприятностями дикой охоты вполне справлялись дежурные группы. Не без проблем, конечно, но самым тяжелым оказался первый месяц. Потом наиболее наглых тварей перебили, люди привыкли жить по-новому, а все уязвимые места нашей территории были взяты под контроль. Самое главное, море трав было вновь открыто для охоты и путешествий. Табуны тавров разбежались, преследуемые охотничьими копьями наших союзников. Было взято немало трофеев, как рун, так и предметов, хотя большую часть ядер и фрагментов забрали люди трав. Так было оговорено заранее, потому что они понесли гораздо большие потери. Я не знал, сколько воинов потерял народ трав, но счет шел на сотни, потому что они сошлись с таврами в открытом бою, несколько часов прорубались сквозь них, а потом рассеивали, преследовали и выслеживали. В общем, взяли на себя основную тяжесть всей этой резни. В их лагере на третий день было организовано нечто вроде тризны, большого пира, куда прибыло множество наших представителей, в том числе Винсент и все его присные. Изначально мероприятие хотели провести в небе, но, увы, после падения южного поста горная дорога в некоторых местах была забаррикадирована, да и не вместил бы наш маленький Фригольд такого количества гостей. Мы с Травинкой побывали там, и тризна запомнилась тем, что не была грустной. Необычный погребальный обряд. Люди трав сожгли своих погибших на огромном, как курган, костре, посвящая их души тому, кто сражается, и радуясь, что сородичи пали достойные воинов смертью. Лэндо сказал, что его народ верит. Тело должно быть полностью уничтожено, чтобы человек, особенно восходящий, окончательно ушел за грань бытия. Только тогда душа обретает свободу и может переродиться вновь. Поэтому после сожжения были песни, пляски и воинские состязания прямо возле пепелища. А потом большой пир, где все земные друзья могли попробовать настоящий травяной моос, пьющийся как родниковая вода, дарящий легкое приятное поднятие духа, но коварно валящий с ног не хуже выдержанного виски. Ветер равнин торжественно объявил, что война закончена, и на следующее утро люди трав уходят к пылающему рогу. Народы в очередной раз обменяли заложниками. Райан Максвелл и Ярослав Эриксон оставались у них, к нам возвращался Лэндо «Солнечное крыло», а его племянница, одна из учениц «Жемчужины», и так вместе с фермерами Эрика пришла во Фригольд. Кроме того, несколько наших людей отправились к пылающему рогу обучать аборигенов всяким земным штукам, а у нас оставались представители народа трав с теми же самыми целями. Как я понял, Винсент и Ветер создавали нечто вроде постоянного посольства у Фригольдах друг друга, чтобы народы сближались. Что ж, это верное решение, потому что нам так и так приходилось оперативно вытаскивать наших колонистов с территории, которую контролировал кочевой Эль. Ну и вообще, люди трав комплементарны землянам. Я практически не сомневался, что в скором будущем нас ожидает множество смешанных браков. Главное не раствориться в чужой культуре, потому что колонисты Хельги в единстве — дождевая капля, упавшая в океан. Всех восходящих наградили. Кого-то Винсент отметил лично, но все получили по большой звезде. 24 капли звездной крови и одной двум рунам. В основном деревянные, реже бронзовые свойства. Мои ребята немного усовершенствовали свои руны и подняли атрибуты. В частности, Грая стал полноценной, хоть и слабенькой бронзой. Да, Латину вернулся в строй. К счастью, почти не изменившийся, хоть и немного похудевший. Дни, проведенные в медкоме, просто выпали из его памяти, как и у всех остальных, пострадавших от пожирателя. Это, конечно, было огромной радостью и облегчением для всех. Меня же ждала особая награда. «Не так много у нас серебряных рун», — сказал Винс на неформальном вечернем совещании, где собрался его ближний круг. Вероника, Адамант, Сирена, Минос, Эрик. А с недавних пор начали приглашать и меня. «Да и люди шепчутся, что я одариваю мужа дочери щедрее остальных. Но без Сигурда мы бы заплатили за победу куда большей крови, Дон Норветтер. И народ трав тоже видел это. Возьми эту руну, Сигурд, пусть она послужит тебе». Я осторожно принял серебряный глиф, незнакомый, прежде никогда не виданный. «Руна звезды, руна свойства, качество серебро. Добавляет дополнительную звезду усиления другой руне соответствующего ранга». Любая руна изначально имеет три слота усилений. В системе восхождения они называются звездами. Но я видел руны и с пятью, и с шестью апгрейдами. Чтобы далеко не ходить, такого был отнятый у Азимандии истинный взор или кувшин, подаренный травинке. Именно такими свойствами и увеличивали число возможных усилений, что, конечно, было великолепным подарком, тем более на серебряном ранге. Белый дьявол когда-то сказал мне, что трижды усиленное серебро нельзя считать слабым золотом, потому что между этими рангами пропасть, а усиленное 4 раза, 5, 6. В общем, открывался простор для экспериментов, и кандидаты для усиления у меня, конечно, имелись. «У твоего плоскостного меча уже есть 3 звезды», — сказал Кассиди, словно прочитав мои мысли. «Будет хорошо обзавести 4-й. И подумай, что бы сделал Торг руной, когда мы сможем усилить и его. Минос выделит 0-ю руну для этих целей». Усмехнувшись, я кивнул. Мой Торг в последнее время ходил по рукам. Сам я обходился зеркальной чешуей или доспехом небесного ястреба, как в битве с таврами. Почти общественное достояние, как и рунный конструктор. Справедливо будет, если затраты по развитию этих рун возьмет на себя Фригольд. Себя я обделенным не считал. Запасы рунной мастерской отныне были в моем распоряжении. Минос и ключ с огромным удовольствием привлекли бы меня к своей работе на полную ставку, но... «Теперь, Буря, поговорим о золоте», — сказал Рикс, выдав все плюшки. Я был не единственным награжденным. «Усиление стоит вложить в копье», — пробурчал Эйрик. «Оно-то, я знаю, для золота слабовато. Одиночного червя разваливает, но с пожирателем маху дало. Сам видел, Винс?» «Думаем одинаково», — кивнул Кассиди, чуть улыбнувшись. «Я уже это сделал. Луч теперь вызывает взрыв и вспышку икс-света. В деле не проверял, Дон Норветтер, но способность стала активной». «Лучше уж так», — произнес Адамант, нахмурившись. «А что с золотой наградой за пожирателя, Винс?» «Сейчас и решим, что», — усмехнулся Рикс. «Есть предложение?» «Предмет, конечно», — чуть удивленно произнес Минос. «О чем тут говорить?» «Я бы посмотрел на золотое существо, Винс», — сказал Эрик, сложив руки на груди. «Они сильные, я-то знаю. И место с заданием верное. Должен быть боевой призрак, а такую тварь не каждый остановит». «Да, призрачных существ сложно победить», — признал Минос. «Но совершенно не факт, что выпадет удачный вариант. И предмет, не забывайте, пожалуйста, не имеет сроков использования, тогда как золотое существо, если экстраполировать, будет доступно всего час». «Предмет тоже будет как-то связан с битвой, призраками, чертовым пожиранием душ», — кивнул Адамант. «Винс, я за предмет». «Я тоже», — кратко поддержала его Сирена. «Не забывайте, что мы должны народу древа золотую виру», — напомнила Вероника. «И в конце цикла придется отдать это золото, если мы не накопим еще 1000000 монет». «До конца дикой охоты еще нужно дожить», — пробурчал Эрик. «Но всякие стервятники, я это знаю, прилетят к нам быстрее. Слухи о золоте разлетятся быстро». «Так ты за существо, Ника?» «Поддержу тебя для разнообразия», — усмехнулась мисс Максвелл. «Пусть будет существо. Какая в сущности разница, что отдавать?» «А что ты скажешь, Сигурд?» — прищурился Винсент Кассиди. «Предмет или существо?» Других вариантов, по сути, не было. Свойства, навык, умения — отметаем. Ни у кого из нас не имелось золотых атрибутов. Заклинание слишком дорого по звездной крови. Для большинства землян станет одноразовым и, соответственно, потеряет всякий смысл. Портал и домен, без комментариев, — жуткая лотерея. А мы не имеем права рисковать. Сага тем более. Но я думал совсем о другом. Белый дьявол пытался донести правила выдачи наград из сокровищницы наблюдателя, да и сами земляне уже частично их поняли. Но главным, что я усвоил, была интересная мысль о том, что предметы стоит брать там, где есть предметы. Грубо говоря, за задания, выполненные в древних руинах Кэл, и как-то с ними связанные, наблюдатель с большой вероятностью выдал бы предмет из арсенала Кэл. А вот за приключения в диких горах и, допустим, убийство каких-то тварей, наградные предметы будут подобраны из гораздо большего количества вариантов, как-то связанных с локацией или целью задания. Иногда весьма опосредованно. Так мне, например, досталось зерцало, щит, выкованный леткузнецами Эргиаля. Какое отношение, кроме стихии, они имели к хладноцветам? В общем, опять жуткая лотерея, где может повести, а может и нет. Нам дадут что-то связанное с некротической магией и призраками. В этом Адамант прав. Но у Фригольда нет никого, кто развивает эту ветку. У меня до сих пор хранилось несколько абсолютно бесполезных серебряных предметов из архива снов. И какой в них толк? «Существо», — твердо сказал я, не вдаваясь в подробности. «Поясни, Буря». «Предмет может быть специфичным», — ответил я. «У нас нет специалистов по некротике, верно, Минос?» «Верно», — признал Минос. внимательно глядя на меня. «Ну и что? Как правило, предметы не требуют определенных атрибутов». «Да, но обращение с ними может потребовать», — пожала плечами. «Как, например, ястреб беспилотажных навыков бесполезен. Что если свойства предмета будут привязаны к некротическим штукам, подчинением призраков и тому подобными вещами? Эффективно работать с таким предметом сумеет только восходящий с развитой некротикой, тогда как существо само будет владеть ей, а при удаче и нас сможет научить чему-нибудь». «Пожалуй, в этом есть некая логика», — признал Минос. «И вероятность мощных некротических свойств высокая. Тут я тоже согласен. Но, Винс, это же прекрасная возможность их изучить». «У нас, увы, совсем скоро появится другой объект для исследования, буря», — пробормотал Винсент вполголоса, искоса посмотрев на меня. «И надолго. Итак, трое за предмет, трое за существо. Выходит, мне решать?» Он решал и так. Наши голоса были в лучшем случае совещательными. Кассиди просто хотел услышать и взвесить аргументы «за» и «против» от своих серебряных восходящих. «Выбор сделан», — сказал он, усмехнувшись, буквально через несколько секунд. «Я согласен с Эйриком и Сигурдом. Существо, знакомьтесь». «Призрачный пожиратель, духовный архиор, скрипториум некролита». «Ничего себе! Все три золотых существа, как я и ожидал, были связаны с некротической энергией и стихией смерти. И все они выглядели мощными и исключительно полезными созданиями. Призрачный пожиратель, судя по названию и описанию, представлял собой нечто вроде слабой копии настоящего, сейчас заточенного под печатью единства. Вызывает огромное призрачное существо, повелевающее некротической энергией. Окружено аурой ужаса, способно создавать иллюзии и временно поглощать души врагов, усиливая себя и союзников. Архиор тоже был интересен, но имел совсем другое направление. Вызывает призрачного воскресителя духов, способного поднимать павших союзников в виде мощных призраков. А третий наверняка был мечтой Миноса. Содержит древнего духа, хранящего тайны великого некролита. Он может передавать знания, читать и переводить древние тексты, создавать некротические артефакты, а также обучать искусствам, связанным со стихией смерти. «Сигурд, ты оказался прав», — медленно произнес доктор Матиас. «Винс, я прошу! Нет, я умоляю, скрипторум! Знания этого существа могут оказаться бесценными!» «А я бы взял пожирателя», — пробасил Эрик. «Хорошая зверушка, я знаю». Винсент Кассиди нахмурился. Выбор в сущности стоял между бустом к научным исследованиям и военным усилением Фригольда. В предстоящих нам испытаниях второе казалось несравненно важнее. Однако он вновь взглянул на меня, словно спрашивая мнение. «Рикс, там, где тебя удерживали, много измененного минерала из костей мертвецов», — произнес я негромко. «Ты ведь помнишь? Видел?» «Да, помню», — ровно ответил Винсент Кассиди. «Минос, открывай скрижаль, принимай помощника». «Скорее наставника», — завороженно пробормотал ученый, рассматривая затейливый золотой глиф, изображающий стилизованного призрака с чем-то вроде свитка или книги. «Благодарю, Винсент, от себя лично и от лица всей земной науки. Что вы говорили о кладбище минерала? Где это находится?» «Об этом чуть позже», — сказал Винсент, снова переглянувшись со мной. «Сначала давайте обсудим другое». После выбора золотой руны всплыл вопрос с доменом. Но не моим, а островом трав, который в последних рейдах использовался как десантный модуль. Минос был категорически против, и его можно было понять. Разрушение кристалл-сферы означало гибель всех находящихся внутри, а также всего живого поблизости. Абсолютно неприемлемый риск, и наш Фламин всячески пытался склонить Винсента отказаться от военного применения домена. На этот раз он зашел с другого бока. «Винс, руна кувшина, которую получила твоя дочь, открывает перед нами огромные возможности. Мы провели кое-какие эксперименты. Фактически преобразованная им жидкость обладает свойством не только ускорять рост растений, но и наделять их звездной кровью. Понимаешь?» «Не совсем, но продолжай», — кивнул Винсент. «Все просто. Мы можем сами создавать и выращивать растения, содержащие звездную кровь. Это могут быть разные виды флоры, в том числе те, чьи плоды, соцветия и корневища не только сами по себе обладают полезными свойствами, но и являются источником измененного материала. Кроме того, это прекрасный ресурс для обмена с местным населением. Некоторые травы, содержащие звездную кровь, очень редки и ценятся аборигенами. Например, жемчужные и каменные ягоды, которые крайне редко получают аномальные свойства. Об адамовом яблоке, содержащем звездную кровь, вообще ходят легенды, что оно чуть ли не молодость возвращает. Я вижу здесь, Дева Мария, огромную перспективу. Но для этого потребуется сократить поливы ростка, верно? — прищурился Винсент. Без особого ущерба мы можем сократить их на треть. Перейдем на двухразовый полив, а третий заряд будем тратить на эксперименты с новыми растениями. Это будет гораздо эффективнее, только... Что, Матиас? Проводить такие опыты на плато или в теплицах Фригольда считаю нецелесообразным, Винс. По нескольким причинам. Первое. Флора, содержащая звездную кровь, привлекает хищников. Потребуется дополнительная защита. Оно нам нужно? Вторая. Слишком много лишних глаз, среди которых могут быть и шпионы, и просто дураки. Если у нас появятся редкие травы со звездной кровью, появятся и желающие ими завладеть. Это вопрос времени. Кувшин и визит этого мифического существа и так вызвал слишком много вопросов. Поэтому я считаю, что экспериментальную плантацию нужно создавать в домене на острове трав. Это идеальный вариант. Мы контролируем вход и выход. Внутри можно создать необходимые условия. Нет проблем с логистикой и полностью соблюдена секретность. И дарительница кувшина тоже не узнает о... нецелевом использовании. «Кстати, о ней удалось что-нибудь выяснить?» — перебил его Рикс. «Я видел, что ты расспрашивал жемчужину. Ее аспект — хранитель информации многих поколений народа трав. Нечто вроде духовного когитора-советчика», — сказал Минос. «Да, я пробовал разговорить Фламинику. Нельзя было упускать такую возможность. О бабушке Яшме люди трав знают. Рассказывают, что это восходящая, когда-то потерявшая всю свою семью из-за нападения червей. От горя она утратила разум и с тех пор странствует по единству, пытаясь всюду отыскать своих детей. Думает, что они спаслись, и часто принимает за них кого-нибудь из встречных, преподнося неожиданные подарки. Считается сказочным персонажем, даже стала источником нескольких устойчивых выражений вроде «подарочек от бабушки Яшмы». «Что я тебе, бабушка Яшма?» В общем, образ такой безумной старушки-дарительницы. «Это я и сам знаю, Буря. Что-то конкретное есть?» «Есть две версии. Первая. Это и есть бабушка Яшма, сильная золотая восходящая с редкими рунами. Непредсказуемое появление вполне вписывается в ее, скажем так, концепт. И вторая. Маскируясь под сказочный образ, к нам на огонек заглянула неизвестная личность, чьи ранги и возможности я даже не берусь предположить», — поежился Минос. «Мотивы и цели же вполне понятны. Нам дали средства для ускоренного превращения ростка в древо, несколько советов, и намекнули, что мы под присмотром». «Именно так я этот визит и расцениваю», — отчеканил Винсент. «И что, после этого, Матиас, ты действительно хочешь сократить поливы ростка?» «Не думаю, что за это последуют какие-то санкции, если мы примем меры предосторожности. Росток, естественно, в первую очередь, но мы можем хотя бы начать эксперименты с травами». «Моя бывшая жена хотела создать там нечто подобное, но кувшина у нас тогда не было», — усмехнулся Винсент. «А сейчас кто будет этим заниматься?» «Сейчас у нас есть травинка. Помимо знания трав, она умная и серьезная девушка, с отличным базисом в биологии». Минос почему-то искоса взглянул на меня. «К тому же бронзовая восходящая с рунами флорокинеза — идеальный кандидат. Если перенести в домен химическую лабораторию и дать ей несколько помощниц, она потянет такой проект, не прерывая работу над препаратами для восходящих. Но тогда учти, домен нельзя будет использовать в военных целях». По характерному прищуру и недовольному сопению Винсента Кассиди я понял, что идея доктора Матиаса будет отвергнута. И не ошибся. «Матиас, идея любопытная, но, доннерветтер, не своевременная. Первое. Нам следует сосредоточиться на развитии ростка. Сейчас это гораздо важнее прочих трав, Буря». Рикс слегка стукнул кулаком по столешнице, обозначая свое решение. «Разрешаю провести 1-2 точечных эксперимента с растениями на острове трав, не больше. По результатам решим, стоит ли игра свеч. Второе. Домен будет необходим в военных целях, пока ты не решишь вопрос с порталами. Как только они появятся в нашем распоряжении, доннерветтер, кристалл-сфера станет не нужна. Но не ранее. Мы не знаем, что будет завтра. И третье, самое главное. Ты и вся твоя научная группа, Матиас, в ближайшее время будете нужны на совершенно новом направлении». «Любопытно», — сказал Минос. «У нас вообще-то полная занятость, куча работы, все расписано». «Ничего, придется скорректировать расписание. И ручаюсь, тебе понравится», — усмехнулся Кассиди. Затем он обвел всех присутствующих недобрым взглядом и продолжил. Далее вся информация проходит по разряду «не болтай», понятно? Рикс коротко взглянул на меня, и стало понятно, о чем пойдет речь. Пришла пора исследовать домен.